Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу Левит, мы уже рассмотрели три первые части ее. Первое. Жертвоприношение. Первых семь глав. Второе. Священники. С 8 по 11 главу. Третье. Люди вообще. С 11 по 22 главу. Во всех трех частях ударение делается на этом же пункте. Именно, Бог свят, и служащие Ему должны служить и быть святыми. Сегодня мы обратимся к остальным двум частям этой книги. Четвертое, праздники, с 23 по 24 главу. И пятое, времена и знамения, с 25 по 27 главу. Обратимся сначала к праздникам. Первый и самый главный из них был Пасха. Этот праздник воспоминал и был установлен, когда Израиль вышел из Египта и стал весьма важной частью религиозной жизни народа. Приготовление к нему заключалось в том, чтобы в доме не было ничего квасного. Сразу же после Пасхи следовал праздник опресноков. Пасха до сих пор остается торжественным и касающимся сердец евреям днем. Когда они вспоминают, как чудесно Бог вывел народ из рабства египетского, они смотрят в будущее, когда Бог избавит их и соберет в землю отцов их со всех стран мира. В данное время Агнец не закалывается в пасхальную ночь в домах евреев. Христос стал этим Агнцем во исполнение пророчеств. Мы, будучи верующими, возвещаем, что Христос, Пасха наша, был заклан и кровью Своею освободил нас от наказания и силы греха. В смерти Его на кресте Христос, Агнец Божий, совершил наше вечное искупление. После этого следующий праздник – принесение первых плодов, главы 9 по 11. Он указывал народу о Божьей милостивой заботе в нуждах народа. Когда жатва поспевала, принесение первых плодов выражало благодарение и поклонение израильтян. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, в 23 стихе мы читаем: «Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Господь Иисус Христос в Его воскресении является первым плодом. Это заверяет нас, что Он воскресит из мертвых всех уповающих на Него. Позже Он воскресит и всех остальных мертвых. Он победил смерть и ад. Сердцами, преисполненными хвалы, мы можем воскликнуть: «Благодарение Богу, давшему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа». Понимание 23 главы Левит дает нам помощь в понимании главных слов первого послания к Коринфянам, 15 главы с 22 по 23. Следует помнить, что священник потрясал первый сноп первых плодов перед Господом в первый день после субботы. Это был первый день недели. В этот день Господь Иисус воскрес из мертвых, победив гроб и смерть. Иоанна 20, глава 1 стих. Следующий праздник, упомянутый в книге Левит, праздник Пятидесятницы, называемый и праздником недель. Через 50 дней после праздника первых плодов он обозначает сошествие Святого Духа, как об этом сказано в Деянии апостолов 2 главе, с 1 по 4 стих. Через 50 дней после Его воскресения из мертвых Христос послал Святого Духа, чтобы Он всегда пребывал в верующих. Дух Святой является милостивым даром Божиим верующим, чтобы они имели силу жить достойную жизнью, угодную Ему. Сошествие Святого Духа преобразила верующих, учеников Христовых. Они были озабочены, и временами в печали по причине смерти Христа. Дух Святой исполнил их силой. Они больше не боялись, но смело возвещали о Христе как единственном Спасителе. Следующий праздник – труп. Левитам 23 глава, 24 стих. «Да будет от вас покой, праздник труп, священное собрание». Целый этот день в Иерусалиме трубили в трубы. Звук труб обозначал начало гражданского года и того месяца, в котором должен быть праздник отпущения грехов или искупления, а также и праздник кущей. Через 10 дней наступил праздник отпущения. В Левит 23 главе 29 стихе так говорится о нем. «А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа сего». Это был наиболее торжественный день и смиряющий души. Израильтяне должны были просмотреть свою жизнь в течение года и вспомнить перед Богом грехи свои и непослушание Ему. Этот день призывал их к покаянию. Они сокрушались о грехах своих ежегодно. Так как кровь жертв не могла снять с них грехов их. Послание к евреям, 10 главе, первых 4 стиха говорят так. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными проходящих к нему». Но жертвами каждогодне напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Иисус Христос, Агнец Божий, был истинной и восполняющей жертвой за грех. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10 глава с 12 по 14 стих. Последний праздник еврейского календаря был праздник кущей. Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник кущей, 7 дней Господу». Левитам 23:34. Народ должен был помнить, как Бог вывел их из египетского рабства, так как они жили в шатрах до вступления в обетованную землю, то праздник этот они праздновали в шалашах и жили в них в течение 7 дней. Праздник кущей был радостным переживанием. Совершался он после сбора урожая. В связи с этим праздник имел духовное значение. Господь Иисус имеет свою жатву, составляющуюся и всех верующих в Него. Он сказал, «Поэтому молите Господина жатвы, чтобы Он послал делателей на ниву свою». Матфея 9:38. Его окончательный сбор жатвы совершится, когда Он будет царствовать на земле. Тогда Он соберет в житнице своей все народы, и все народы придут и поклонятся Ему. Откровение 15:4. Когда мы обращаемся к Новому Завету и видим Христа, идущего в Иерусалим на разные праздники, то мы лучше понимаем их в свете книги Левит 23 главы. Для одного примера мы обращаемся к книге Евангелия от Иоанна 7 главы. Тогда приближался праздник иудейский, постановление кущей. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна 7 глава, 37 стих. Пятая и последняя часть книги Левит с 25 по 27 главу касаются они разных законов для добра людей. Напоминает они им о повиновении Богу. их благословениях, которые зависят от послушания. 26 глава с 3 по 4 стих. «Возвещает, если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». 26 глава, 12 стих. Его предупреждения против непослушания были весьма явными. Он сказал: «Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то я в ярости пойду против и накажу вас всемеро за грехи ваши». 26 глава с 27 по 28 стих. Их упрямое непослушание повелением Божьим принесло бы больший тяжелый труд на них. Но Израиль не отвращался от Господа навсегда. Грядет день, когда остаток этого народа обратится к нему всем сердцем своим, и Господь обратится к нему, как он обещал. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь их, и возвеличит их, как он обещал в Великом Завете с Авраамом, Исааком и Иаковом». В книге Левит, 26 главе, 42 по 42 стих он сказал: «Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои, и я воспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Аминь».